Глава 13. «А ведь император точно знал, что ты что-то подобное чебучишь. Оттого совсем неудивленным выглядел, когда ты объявил войну одним из старших кланов аристократии империи. Сидим в каюте флагмана нашей флотилии. Второй день морского перехода. Маги-стихийники клана стараются вовсю. Скорость эскадра набрала приличную. Выходили мы с братом на палубу воздухом морским подышать, любовались и морем, и слаженными действиями нашего экипажа корабля. Наши воины отсыпаются. Впереди боевые будни. Будет ли еще такая возможность просто полежать и ничего не делать? Качка не чувствуется почти. Кормят хорошо. Блаженство. Единственно, женщин мало, особенно резко эту нехватку чувствует мой братец. Уже тут велась около него парочка эльфиек из отряда прикрытия. Но Стани пока еще держится. Нина ему сразу сказала: «Изменишь, тогда и она пойдет во все тяжкие». А вот этого допустить он никак не хочет. Потерпит. Страдает братец. Скоро от отсутствия женской ласки на стены каюты бросаться начнет. Еще декаду находиться нам в пути, и мы будем на месте. Там, где назначена встреча, в одном из портов наших противников, который к нашему прибытию, надеемся мы, что уже будет наш, захватят его войско десанта под командованием Азели Николаса. Там Стани тогда с Азель и другими законными женами встретятся и оторвется. Так в зале вспомни, какой ор начался. А Тари даже испугалась и так нежно к тебе прижалась, ища защиты. И ты весь такой, как настоящий рыцарь. И меч обнажил, и магическим щитом накрыл. И ведь не только нашу делегацию прикрыл, но и тронный помост окутал защитой, где расположилась императорская чета. Кстати, как тебе императрица? Спрашивает меня Стани. Говорят, она редко посещает подобные мероприятия. Ходят слухи, она очень сильная магиня и набожная дама. Ага, а я это заметил, за ее спиной церковник стоял. На нас с тобой глазами сверкал. Противный тип. Кривлюсь я. Не всех мы с тобой еще перевешали. Этот где-то сохранился. Мы что, с тобой все монастыри и храмы очистили от этой нечисти? Начинает заводиться побратим. Нет. Да и пусть живут. Ядовитые зубы мы им проредили славно. Даже паладинов несколько успокоили навсегда. Хотя именно насчет них... Я их даже немного жалею. Вот кто должен возглавить церковь, так это именно они, а не святоши, которые на поверку ими совсем не являются. Тянусь рукой к бутылке. Что-то желание напиться появилось. Стани уже подставляет свою огромную кружку. Улос с понимающей ухмылкой смотрит на меня, но пока почему-то в наш разговор с братом не вмешивается. «Что есть, то есть», — говорю я. «Но как выйти на верховенство паладинов? И будут ли там с нами разговаривать? Вот что меня интересует». «Ой, да ладно», — отмахивается Стани. «За императора! А ведь он ждал именно такого объявления от тебя, и то, что так нервно на этот вызов отреагируют те, кому мы объявим войну». Поднимает бокал с вином побратим. Чокаемся. Приятная жидкость путешествует по моему пищеводу. В желудке нежный пожар разгорается. Блаженство. Они, представители клана герцогов, даже оправдываться и доказывать свою непричастность к этому покушению не стали. Сразу зашли с угроз. Мол, мы вас всех зароем и закопаем, вспоминаю я. Но меня больше Бен-Алье удивил. Ведь он в хороших отношениях был с теми же Хорте. А тут я бросаюсь такими, совсем не голословными обвинениями в их адрес. Он ведь, как крики улеглись, громко спросил главу Омских, правда это или нет. Заметь, не император, не я с тобой, а именно Бен-Алье. И глава Омских просто молча отвернулся от него. Да уж, и дружбы как не бывало. Бен-Алье дал команду на выдвижение своей эскадры вслед за нами. Мстить пойдет тем, кто поднял руку на родственников его жены. Ведь это прямое оскорбление. И теперь у нас есть очень сильный союзник. Смотрит на меня Стани. Лучше бы он маму прикрыл, пока мы в колониях со своими недругами разбираться будем, говорю я. Так он так и сделал, Эскадра с воинским контингентом на нем пойдет в колонии для соединения с войсками нашего Хэла. А там щуп. И вот он-то как раз и есть тот, кто будет командующим над объединенными войсками герцогства Бенолье, говорит братик. Кстати, что там у нас по финансам и по другим хозяйственным вопросам? Так Чили уже все давно разрулил. Удивляюсь я ему, как он умеет все просчитать заранее. У него всегда есть в запасе требуемое. Перо ангела попроси, для опытов. Он, наверное, его тоже из своих загашников тут же достанет. Улыбаюсь я. 7 торговых кораблей идут с нами в караване, напоминает брат. Но это уже дела его отца, Кира. Они славно с твоей поддержкой развернулись в империи. А тут карт-бланш от императора Юга и финансы без ограничений, но только с отчетом, куда все потрачено будет. Не остановить теперь старого трактирщика. Кир тут точно скоро так развернется, что императоры на его умение разве что молиться не начнут. Он пообещал южанам полностью возместить все их траты на военную кампанию, говорю я. Он представляет, в отличие от нас, где эти деньги взять и у кого. Понятно, что с проигравшей стороны он их требует, но каким образом столько-то? Вот сам у него и спросишь. Он сейчас с Нина в гостях у твоего наместника. Оттуда всем процессом рулит. Силен. Могет. Мечтательно прикрываю я глаза. Ладно, давай отдохнем, а то что-то укачивать начало. В сон клонит. Давай еще по одной, и я баиньки. Теперь бутылкой завладел братец, а я подставляю свой бокал ему, чтобы он мне налил хоть немного этой волшебной жидкости. Эльфы — прекрасные виноделы, в этом я уже не раз мог убедиться. «Не, я на палубу, свежим ветром подышу», — делает глоток из своей монстроподобной кружки братец. «Напоминаю, Нина, она тебя кастрирует в случае чего», — смеюсь я. «Стань и кривиться, словно лимон откусил». «Я за ним прослежу», — говорит Улос. «Смеемся с призраком». «Да помню я, помню. Подышу и тоже спать укладываться буду. От безделья уже на стены лезть хочется. А ведь вам еще декаду на волнах болтаться». Вздыхает побратим и призраку. «Пошли погуляем по палубе, с капитаном пообщаемся. Может, что интересного расскажет». «К дедам лучше сходи. Ты моими свитками порталов не боишься пользоваться?» Хасан уж точно что-нибудь обязательно придумает, чтобы развлечь тебя. Предлагаю я. Так там бабуля. И он за Улоса ведь не в курсах. А вычислит она его в лед. Потом объясняйся. Отвечает Стани. Капитану сходи, как хотел. Он тоже выпить не дурак. Тем более, когда ты его угощаешь. Предлагает призрак. Отмахивается побратим. Сиди уж тут. «Контролер», — кривится он. В итоге Улос остался при мне. «И чем народ на корабле дышит?» — интересуюсь я у него. «Что люди между собой обсуждают?» — задаю я ему интересующий меня вопрос. Разговаривать с призраком можно и прикрыв глаза. Ведь реально что-то в сон сильно клонить начало. «А о чем еще людям говорить, когда на войну едут?» — спокойно так отвечает Улос. «И не за деньги причем. Все тут либо из гвардии, либо под клятвой. Верят все не в твой гений, и что людей за просто так губить не будешь. Ну и то, что магов жизни хватает, да еще архимагиня есть у этой школы магии. Надеются выжить и вернуться. Хотя многие собираются в колониях обосноваться, ведь и ты там будешь главой клана, а то и королевства. Ходят и такие слухи среди ребят. Все в предвкушении. Новые земли, новые возможности. А кто не хочет получить свой надел? А то и лен. Прославятся, отличаться в боях. И вот ты уже первое дворянское звание им присваиваешь. А с ним и феод. Пускай небольшой, но рыцарский. А деньги они на войне с проигравших возьмут, чтобы потом на местах на них строиться. В гвардии у тебя в основном молодежь, и все как один неженатые. А потому проблема баб стоит остро. Если в империи мы все больше в городах да столицах жили, и этого живого товара в любой забегаловке и таверне хватало, то вот там, в колониях, люди боятся, что, увы, будет с этим большой недостаток. Но дедушка Хе ведь с подачи своей жены работорговцев привечал и просил, как и тот же наш граф Хел, им рабынь из лесных ушастых привозить. Жена-то у него, сам помнишь кто, и как к нему попало. Напоминаю я призраку. И сам про себя хмыкаю. Такое, пожалуй, забудешь. К тому же сам на нее не раз заглядывался. Может, потому и спихнул ее в колонии, чтобы она меня не провоцировала. Ух, вспомнил на свою голову про эльфийку. И сон как рукой сняло. Так что и в твоих землях уже баб достаточно привозных. Да и сами мы из султаната многих вытянули, напоминает теперь уже мне Улас. Что там, бабуля? Перевожу я разговор на другую тему. А я откуда знаю? Расстояние между кораблями приличное, а я не могу бегать через водную гладь. Вы с братом вдвоем на флагмане. Тут и наш адмирал обосновался. Это Стани не боится твоим свитком портала в море пользоваться, смеется Улас. Привязка к кораблю, на котором бабуля со своими дедами плывет. Вот Стани один туда в одного и прыгает. Ты же не рискуешь с ним перемещаться. Я поежился. Ну нет, боюсь, честно говорю я. А сам душой восставший, благодаря воспоминаниям о жене дедушки Хе, возвращаюсь к мыслям о своей Атаре. Прощание у нас с ней вышло немного скомканным, ведь мы оба спешили. У нее отплытие получилось раньше запланированного. Шторм ожидался по маршруту, поэтому капитан судна, на котором она должна была убыть в Южную Империю к себе домой, предложил выйти в море еще посветлу. Проводил девушку до ее каюты, обнялись, целовал ее долго, прощаясь, возможно, что навсегда. Война — это дело такое. И еще раз напомнил, пока я сам за ней не приеду, она из своей крепости никуда носа не кажет. Ну и случится так, если не вернусь, то она это узнает. Тогда, конечно, сама будет решать, как ей дальше жить. А в императорском замке нам пришлось задержаться. На беседу нас побратимом Таир III позвал. Папку, сказал он, свою захватить с нашими обвинениями в адрес влиятельнейших кланов империи. Понятно, сам он в нашу свару влезать не будет. Если, конечно, мы не рискнем выяснять отношения между собой тут в империи, переводя военные действия на улицы городов метрополии. Тут воевать между собой кланами нам нельзя, а вот в колониях можем делать все, что нам заблагорассудится. Вот только потом не стоит императору жаловаться на то, что в итоге у нас все плохо получилось. А разговор вышел у нас с правителем весьма содержательный. Помещение, больше напоминающее кабинет. Два дивана, кресло, стол, подкатные тумбочки. Тут же на эти тумбочки услужливые девушки напитки и закуски принесли. Сидим в комнате вчетвером. Неожиданно компанию нам со Стани императором составила его супруга. Первый день, как вступили в права наследников, и тут же объявить войну великим кланам империи. Это сильно. Не надорветесь? Смотрит на нас с побратимом насмешливо Таир III. У его супруги красивое имя – Амалия. Третья жена, вот только с этой супругой у повелителя почему-то нет общих детей. Она, скорее всего, для него друг, собеседник и соратник, но, увы, не мать его отпрысков. Мы же со Станей переглядываемся, но что-то же на вопрос императора нам нужно отвечать. Я не хотел этого противостояния, отвечаю я как можно правдивей. И удар ведь был нанесен их людьми, подло в спину. Почему сразу не обратились к нам за помощью? Почему тогда не предъявили обвинения? Подала голос императрица. Устанавливали причастных к покушению, ваше императорское величество. Первым ответил из нас Стани. Ему проще с женщинами разговаривать. Личная харизма обычно располагает их к общению с моим братом. Все же кровь его матери наполовину суккубы действует на слабый пол неотразимо. К тому же, честно говорю я, в этот момент мы не хотели раскрывать свое инкогнито. И этому тоже были серьезные причины с нашей стороны. Она переводит взгляд своих красивых и таких строгих и требовательных глаз на меня. Старшие отцы церкви проявляли в ваш адрес интерес? Пошел, видно, не так разговор, как его планировал провести император. Он с удивлением смотрит в сторону своей подруги, а та, не обращая внимания на его предостерегающий взгляд, продолжает свой давящий допрос. Вернее, он, этот их интерес, был направлен в первую очередь к тебе, Нов. О существовании в тот момент у тебя брата никто не знал. И у меня через моих людей появились данные, что вы вдвоем почему-то не очень почтительно относитесь к представителям учения Великой Церкви. Не зря на приеме за ее спиной священник стоял. Удивляет, почему с нами его в этой комнате сейчас нет. «Мы не понимаем, что вы имеете в виду, госпожа», — с поклоном говорит Стани. Продолжительная пауза. «Понимаете и знаете, вот только доказывать я не хочу ничего», — отвечает она. «С кланом Тиру святые отцы тягаться не хотят. Бесполезно, да и вам это все будет ни к чему. Ведь вам нечего делить. У нас есть данные, что все те, кто был причиной ваших с церковью недоразумений, вполне счастливо живут под покровительством вашего клана». «Понятно. Тонкий намек на высших. Интересно, чего она от нас на данный момент хочет?» «Патриарх церкви признает, что такой опыт обращения с живыми разумными был несколько... мнется». «Не слишком хорошим», — подсказывает ей супруг. Она поворачивается к нему и с милой улыбкой на лице кивает, соглашаясь с его определением. «Спасибо, дорогой», — говорит она ему, а потом опять переключается на разговор с нами. «Патриархи церкви предлагают союз. Новые ваши земли в колониях, они представители религии, основной религии. Они стараются дистанцироваться от светских дел, но вы же не мешаете им делать свою работу, как представителям церкви. Духовное и светское живут отдельно, но на прихожан своих воздействуют в союзе для создания идеального общества. Если вера не будет среди населения насаждаться огнем и мечом, я, как герцог своих земель, ничего против такого союза иметь не буду», — говорю я. «Увы, приходится идти на уступки. Но сразу оговорюсь», — добавляю я. «В моих землях не будет одной религии. Любой разумный вправе поклоняться своим богам, кого он для себя выберет. А так, все зависеть будет от работы самих святых отцов. Вас такой ответ устроит, ваше императорское величество?» Часа два на разговор точно пришлось потратить. На обед не остались, пришлось отказаться от такого предложения. Слишком много еще дел на сегодня запланировано было. Да и ждали нас. А так беседа в основном вилась вокруг наших планов на эту военную кампанию. И тоже насчет своих планов по обустройству герцогства. Пришлось заверить императорскую чету, что мы приложим все силы и средства, чтобы лишить враждебные кланы империи их владений в колониях за океаном. И сил, и средств для этого у нашего клана есть предостаточно. А лично императора интересовал вопрос, как мы решили наши разногласия с Сотосами и их друзьями. А чего уже было скрывать очевидное? Так и довели до его сведения. Данные кланы являются нашими вассалами. Но знают об этом в империи, даже среди высших аристократов, считанные единицы. На вопрос «как?» я лишь только пожал плечами и кивнул на Стани. «С нами Феникс, так кто против нас?» Намек поняли и вопросов больше не задавали. И лишь императрица Амалия не успокоилась. Ей было очень интересно, как я смог защититься во время покушения на меня от действия древнего артефакта. «Нами проводилось расследование», — рассказывает она. «И скажу так, защиты против действия этой древней дряни наши маги так и не могут найти. А ведь по вам, Нов, артефакт штатно сработал. Жаль только исполнителей не удалось хорошенько расспросить. Они оба погибли. И все наши эксперты считают, что сами они попали под действие артефакта. Так вот вопрос, как вы смогли уцелеть, герцог?» На что я лишь загадочно улыбнулся ей. «Вы кое о чем забываете, госпожа», — говорю я ей, а Стани добивает ее своими словами, перебивая меня. Но так даже лучше вышло. «О том, ваше императорские величества, что мы с братом являемся Нурединами».